Воскресенье. Хорошие новости. У меня есть соседи. Плохие новости. Лошади где-то прячутся. Сегодня я решил перестать обо всем переживать и развлечься, устроив скачки. Отправился к огромному сараю, чтобы взять там лошадь, и выяснил, что двери у него раздвижные, как у магазина мистера Римолди. Я несколько раз вбегал и выбегал, внезапно останавливался и прыгал через них в последний момент, и они меня ни разу не задели. Ух, и весело делать это снова и снова, когда на тебя не кричат. Почему-то мистеру Римолди не нравилось, когда я начинал проверять работу его раздвижных дверей. Короче, внутри сарай был огромным. Только вот незадача. Стоила рассчитаны на 12 лошадей. А стояло их там ноль. Что за дела? Я отправился бродить по окрестностям в поисках лошади. Коровы, свиньи, курицы. А вот лошадей нет. Где они прячутся? А потом мне пришло в голову. А есть ли вообще в Майнкрафте лошади? Решил, что должны быть. Иначе для чего эта гоночная трасса? Для гонок на свиньях? Ха, вот была бы умора. Хорошие новости. Во время поисков я обнаружил, что у меня есть соседи. Недалеко от фермы есть деревня. Приятно знать, что рядом есть люди, даже если я не говорю на их языке. Я рад, что ночью у монстров есть и другие цели. Во второй половине дня удача мне улыбнулась. Я нашел в пустыне коня. Проблема в том, что я не знал, что с ним делать. До сих пор я сидел верхом только на карусели. В этот момент я с грустью подумал про ту инструкцию по верховой езде. Сами собой у меня в голове возникли опасения. Первое. Он смирный? Второе. Он меня легнет? Третье. Он меня укусит? Четвертое. Он меня обкакает? Шучу. В Майнкрафте не бывает какашек. Правда же? Я не особо представлял, что надо делать, чтобы приручить коня. Но решил, что это должно быть не очень сложно. Я приблизился к коню так, как герои в кино. Шел к нему медленно, говоря уверенным, успокаивающим голосом. Он не убежал. Я посчитал это хорошим знаком. Пару раз его погладил и внезапно уже сидел у него на спине. «Это было легко», — подумал я. В следующую секунду — бам! — слетел с коня. «Ой! Прямо на кактус!» «Не могу поверить, что он скинул меня». И мне показалось, что я увидел на его морде улыбку. Вторая попытка закончилась так же быстро, как и первая. Только на этот раз я полетел в дерево. Было не очень приятно. Конь похихикал, на этот раз я был в этом уверен, и пошел по своим делам. Я отправился вслед за ним. Не хотелось бы потратить еще день на поиски другого коня. Наконец он остановился у пруда, чтобы попить. Уверен, от игры в катапульту даже лошадь почувствует жажду. Тут мне пришла в голову отличная идея. Я залезу на него, пока он пьет. Я запрыгнул и сразу же слетел. Прямо в воду! На этот раз противное создание от души надо мной посмеялось. Но, к моему удивлению, вместо «иго-го» прозвучало «иа-иа». «Вы что, шутите?» Я весь день провел, пытаясь приручить осла? Я-то думал, что это конь. Откуда мне было знать? К несчастью, худшим в этой ситуации было не то, что надо мной смеялся осел, а то, что он меня унизил на глазах у селянина. Он был достаточно вежлив, чтобы не кататься со смеху, показывая на меня пальцем, что я, возможно, сделал бы на его месте. Он сказал только «харр, харн». Сейчас я рад, что не понимаю их языка. К счастью, селянин не стал ждать моей следующей попытки приручить осла. Но после его ухода я забеспокоился, что посмотреть на меня соберется вся деревня. Я бы на его месте стал продавать билеты на шоу «Неумелое Родео». А что, нормальный способ заработать денег. Вы можете подумать, что я готов был сдаться, да? Нет, ошибаетесь. Я не собирался отдавать победу какому-то там ослу. у меня на самом деле есть проблема с упрямством. Можно сказать, что я упрям как осел. Хе-хе. Я хоть и не так себе это представлял, но решил, что гонки на трассе вполне можно устроить и на осле. Может, я сам смогу продавать селянам билеты на первое в истории ослиное дерби. Может, это будет новый вид спорта. Я разбогатею. Четвертая попытка оказалась успешной. Я запрыгнул ослу на спину, и в воздухе над его головой появились сердечки. Думаю, что это означает, что он приручен. Надеюсь, ничего другого это не означает. На самом деле, я рассчитываю, что он перестанет брыкаться и сбрасывать меня. Короче, я назвал его Брык. Такой уж у Брыка характер. Он то ли совсем меня не понимает, то ли у него очень своеобразное чувство юмора. Я перепробовал все способы направить его в нужную мне сторону. Безуспешно. Большую часть времени он просто скакал куда хотел, игнорируя меня, будто я не сидел у него на спине. Но иногда он делал прямо противоположное тому, что я говорил. Например, «тпру», по его мнению, означает «скачи как ветер», а «но» означает «стой немедленно», а я при этом еще и несколько раз упал. Думаю, вы представили себе эту картину. Так что мне пришлось всю дорогу держаться изо всех сил, а Брык, похоже, был весьма собой доволен. Только меня могло угораздить найти такого вредного осла. Поскольку направлять его я не мог, просто чудо, что мне удалось завести Брыка в стойло до наступления ночи. Было много толкотни, пыхтения и пихания. Мне тоже пришлось попотеть. В одном я теперь уверен. Мне необходимо седло. Или другой осел. Или, что еще лучше, лошадь.